Из Оренбурга поехал я в Уральск. Тамошние атаманы-казаки приняли меня славно, дали мне 2 обеда, подпили за мое здоровье, на перерыв давали мне все известия, в которых имел нужду, и накормили меня свежей икрой, при мне изготовленной. При выезде моем 23 сентября вечером пошел дождь, первый по моем выезде. Надобно тебе знать, что нынешний год была всеобщая засуха, и что Бог угодил на одного меня, уготовив мне везде прекраснейшую дорогу. На возвратный же путь послал он мне этот дождь, и через полчаса сделал дорогу непроходимой. Того мало. Выпал снег, и я обновил зимний путь, проехав 50 верст на санях. Проезжая мимо Языкова, я к нему заехал, застал всех 3 братьев, отобедал с ними очень весело, ночевал и отправился сюда. Пушкин Натальи Пушкиной, 2 октября 1933 года, из Болдина. 29 сентября 1833 года. Семейное предание рассказывает, что Александр Сергеевич застал братьев Языковых в селе Языкове Симбирской губернии, одетых по-домашнему в халаты, и на первых же порах пристыдил и разбронил их за азиатские привычки. Садовников. Отзывы о Пушкине. Вчера был у нас Пушкин, возвращавшийся из Оренбурга и с Яика в свою нижегородскую деревню, где пробудет 2 месяца, занимаясь священнодействием перед алтарем Каннен. Из питерских новостей он прочитал мне свою сказку «Гусар». Ее купил, дескать, у него Смердин за 1000 рублей, 100 стихов. Мы от него впервые узнали, что он и Катенин избраны членами Российской академии, и что последнее производит там большой шум, оживляя им сонных толкачей и ереев, и моряков. Во второй раз дошло до того, что ему прочли параграф устава, которым велено выводить из заседания членов, непристойно себя ведущих. Старики видят свою ошибку, но делать уже нечего. Зло посреди них. Вековое спокойствие нарушено навсегда, или, по крайней мере, надолго. Языков Комовскому. Отец мой и я ехали через Нижегородскую губернию. На одной станции по пути от Арзамаса до Лукоянова, в селе Шатках, отец мой во время смены лошадей вошел в станционную избу позавтракать. А я, не совсем еще освобожденный от слабости вследствие только что перенесенной желудочной болезни, остался в карете. Когда отец вошел в станционную избу, он тотчас обратил внимание находившего там из угла в угол господина. Это был Пушкин. Ходил он задумчиво, наконец позвал хозяйку и спросил у нее что-нибудь пообедать, вероятно, ожидая найти порядочные кушанья, по примеру некоторых станционных домов на больших трактах. Хозяйка, простая крестьянская баба, с хладнокровием отвечала ему: «У нас ничего не готовили сегодня, барин». Пушкин, все-таки имея лучшее мнение о станционном дворе, спросил подать хоть щей да каши. «Батюшка, и этого нет, ныне постный день, я ничего не стряпала, кроме холодной похлебки». Пушкин, раздосадованный вторичным отказом бабы, остановился у окна и ворчал сам с собою: «Вот я всегда бываю так наказан, черт возьми! Сколько раз я давал себе слово запасаться в дорогу какой-нибудь провизии, и вечно забывал, и часто голодал, как собака». В это время отец мой приказал принести из кареты свой дорожный завтрак и вина и предложил Пушкину разделить с ним дорожный завтрак. Пушкин с радостью, по внушению сильным аппетитом, тотчас воспользовался предложением отца и скоро удовлетворил своему голоду. И когда в заключение запивал вином соленые кушанья, то просил моего отца хоть сказать ему, кого он обязан поблагодарить за такой вкусный завтрак, чтобы выпить за его здоровье дорожную флягою вина. Когда отец сказал ему свою фамилию, то он тотчас спросил, не родня ли я ему, назвавший меня по имени. И когда он узнал, что я сын его, и что сижу я в карете, то с этим словом послано было за мною. Отец мой прислал непременно звать меня войти в избу для какой-то особенной надобности. Едва я отворил дверь станционного приюта, весьма некрасивого, как Пушкин бросился мне на шею, и мы крепко обнялись после долгой разлуки. В это время мы провели вместе целые сутки. Пушкин заехал ко мне в дом и с большим интересом рассказывал свежие впечатления о путешествии своем по Оренбургской губернии, только что возвратившись оттуда, где он собирал исторические памятники, устные рассказы многих свидетелей того времени, стариков и старух, о Пугачеве. Доверие, произведенное к себе этим историческим злодеем во многих невеждах, говорил Пушкин, до такой степени было сильно, что некоторые самовидцы говорили ему лично с полным убеждением, что Пугачев был не бродяга, а законный царь Петр III, и что он только напрасно потерпел наказание от злобы и зависти людей. Пушкин в эти часы был чрезвычайно любезен, говорлив и весел. На покойного отца моего сделал он удивительное впечатление, так что он, вспоминая о Пушкине, часто говорил, что в жизнь свою он не встречал такого умного и очаровательного разговора, как у Пушкина. Севастьянов. Въехав в границы Болдинские, встретил я попов и так же озлился на них, как на симбирского зайца. Недаром все эти встречи. Пушкин. Натальи Пушкиной, 2 октября 1933 года, из Болдина. Вот уже неделю, как я в Болдине, привожу в порядок мои записки о Пугачеве, а стихи пока еще спят. Я что-то сегодня не очень здоров, животик болит. Пушкин Натальи Пушкиной, 8 октября 1933 года, из Болдина. «Не мешай мне, не стращай меня. Будь здорова, смотри за детьми, не кокетничай с царем. Я пишу, я в хлопотах, никого не вижу, и привезу тебе пропасть всякой всячины. Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? Вот как описывают мои занятия. Как Пушкин стихи пишет. Перед ним стоит штоф славнейшей настойки. Он хлоп, стакан, другой, третий, и уж начнет писать. Это слава. Пушкин Натальи Пушкиной, 11 октября 1933 года, из Болдина. Через Михайлу Иванова, болдинского старосту, крестьяне ваши совсем разорились, в бытность же вашу прошлого года в вотчинах. Крестьяне ваши хотели вам на него жаловаться и были уже на дороге, но он их встретил, не допустил до вас и наказал. И я обо всем оном действительно узнал не только от ваших крестьян, но и от посторонних, поблизости находящихся соседей. Карл Рейхман Пушкину. Пушкин занимался по ночам. Все на селе и в доме спит, а он пишет. Он был живой, порывистый, вскочит и ходит, ходит из угла в угол задумчиво, заложив руку за спину, вдруг садится к столу и пишет, пишет, всегда перед ним на столе чай с ромом в бокале. Ходит, подойдет, выпьет глоток, опять ходит, вдруг к столу и пишет, пишет. Был у Пушкина в Болдине лакей из болдинских крестьян по фамилии Торгашов. Пушкин часто беседовал с ним, шутил, брал с собою на прогулки. Один раз Пушкин обратился к нему со словами: «Торгашов, остриги меня, сними усы и бороду». Потом засмеялся и пригласил его с собой уехать верхом в Лучинник, рощу. Но едва они успели завернуть за гумно, откуда-то взялся заяц и перебежал дорогу. Пушкин тотчас же вернулся домой, дело было лунной ночью. Пушкин любил в такие ночи ездить в Лучинник, в 2 верстах от Болдина. Однажды Пушкин пригласил к себе притч отслужить молебен. Было ли это в храмовый праздник 8 ноября или в какой-нибудь фамильный день, неизвестно. а после молебна предложил чай и закуску. Когда члены причта уселись за столы, он вынул из кармана тетрадку и начал читать насмешливые, сатирические стихи на духовенство. Кирилл Семенович Раевский, болдинский диакон, со слов его сына, записал Звездин. «Вчера такое горе взяло, что я не запомню, чтоб на меня находила такая хандра. Я работаю лениво, через пень-колоду валю, но все эти дни голова болела, хандра грызла меня, нынче легче. Начал многое, но ни к чему нет охоты. Бог знает, что со мною делается. Старам стало и умом плохам. Приеду оживиться твоею молодостью. Но не жди меня прежде конца ноября. Не хочу к тебе с пустыми руками явиться. Взялся за гуш. Не скажу, что не дюж». Пушкин Натальи Пушкиной, 21 октября 1933 года, из Болдина. «Я не ревнив, да и знаю, что ты во все тяжкое не пустишься. Но ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московскую барышнею, все, что не комильфо, все, что вульгар. Если при моем возвращении я найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот тебе Христос, и пойду в солдаты с горя. Ты спрашиваешь, как я живу и похорошел ли я. Во-первых, отпустил я себе бороду. Узда борода, молодцу похвала, выйду на улицу, дядюшкой зовут. Во-вторых, просыпаюсь в 7 часов, пью кофе и лежу до 3 часов. Недавно расписался и уж написал пропасть. В 3 часа сажусь верхом, в 5 в ванну, и потом обедаю картофелем да грешневой кашей. До 9 часов читаю. Вот тебе мой день. И все на одно лицо. Пушкин Натальи Пушкиной, 30 октября 1933 года, из Болдина. Головная боль, хозяйственные хлопоты, лень, барская, помещичья лень так одолели меня, что не приведи, Боже. Пушкин князю Адоевскому, 30 октября 1933 года, из Болдина. Я скоро выезжаю, но несколько времени останусь в Москве по делам. Жонка, жонка, я езжу по большим дорогам. Живу по 3 месяца в степной глуши, останавливаюсь в пакостной Москве, которую ненавижу. Для чего? Для тебя. Чтобы ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как прилично в твои лета и с твоею красотою. Побереги же и ты меня. К хлопотам, неразлучным с жизнью мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности и так далее. Пушкин Натальи Пушкиной, 6 ноября 1933 года, из Болдина. Сим имею честь донести, что господин Пушкин пребывание имел Лукояновского уезда в селе Болдине, имеющем расстояние от вверенного мне уезда не более 3 верст. Во все время пребывания его, как известно мне, занимался единственно только одним сочинением — ни к кому, господам, не ездил и к себе никого не принимал. В жизни его предосудительного ничего не замечено. А сего 9 числа он, Пушкин, отправился через Москву в Санкт-Петербург. Сергачский земский исправник Званцов в донесении нижегородскому военному губернатору Бутурлину от 11 ноября 1933 года. 1833 год, середина ноября. Когда Пушкин проезжал через Москву, его никто почти не видал. Он никуда не показывался, потому что ехал с бородой, в которой ему хотелось показаться жене. Киреевский, поэту Языкову. Познакомилась я с Пушкиным в Москве, в доме отца моего, Нарского. Это было в 1834 году, когда я была объявлена невестой Павла Воиновича Нащекина, впоследствии моего мужа. Привез его к нам в дом мой жених. Своею наружностью и простыми манерами, в которых, однако, сказывался прирожденный барин, Пушкин сразу расположил меня в свою пользу. Нескольких минут разговора с ним было достаточно, чтобы робость и волнение мои исчезли. Пушкин был невысок ростом, шатен, с сильно вьющимися волосами, с голубыми глазами, необыкновенной привлекательности. Я видела много его портретов, но должна сознаться, что ни один из них не передал и сотой доли духовной красоты его облика, особенно его удивительных глаз. Это были особые, поэтические задушевные глаза, в которых отражалась вся бездна дум и ощущений, переживаемых его душой. Других таких глаз я за всю мою долгую жизнь ни у кого не видала. Говорил он скоро, острил всегда удачно, был необыкновенно подвижен, весел, смеялся заразительно и громко, показывая два ряда ровных зубов, с которыми белизной могли равняться только перлы. На пальцах он отращивал предлинные ногти. В первое свое посещение Пушкин довольно долго просидел у нас и почти все время говорил со мной одной. Когда он уходил, мой жених, с улыбкой кивая на меня, спросил его: «Ну что, позволяешь на ней жениться?» «Не позволяю, а приказываю», — ответил Пушкин. В объяснение я должна сказать следующее. В молодости, будучи холостыми, они жили в Москве на одной квартире и во всех важных вопросах жизни всегда советовались друг с другом. Так когда Пушкин задумал жениться на Наталье Гончаровой, то спросил Нащекина, что он думает о его выборе. Тот посоветовал жениться. Когда несколько лет спустя Нащекину предстояло сделать то же, он привез своего друга в дом моего отца, чтобы поэт познакомился со мною и высказал свое мнение. Нащекина, воспоминания. При выезде моем из Москвы Гаврила мой так был пьян и так меня взбесил, что я велел ему слезть с козел и оставил его на большой дороге в слезах и истерике. Но это все на меня не подействовало. Дома нашел я все в порядке. Жена была на бале. Я за нею поехал и увез к себе, как улан, уездную барышню с именин городничихи. Денежные мои обстоятельства без меня запутались, но я их думаю распутать. Пушкин Нащекину. 24 ноября 1933 года из Петербурга. Возвратившись в Петербург, Пушкин не застал жену дома. Она была на бале у Карамзиных. Ему хотелось видеть ее, возможно, скорее, и своим неожиданным появлением сделать ей сюрприз. Он едет к квартире Карамзиных, отыскивает карету Натальи Николаевны, садится в нее и посылает лакея сказать жене, чтобы она ехала домой по очень важному делу, но он наказал отнюдь не сообщать ей, что он в карете. Посланный возвратился и доложил, что Наталья Николаевна приказала сказать, что она танцует мазурку с князем Вяземским. Пушкин посылает лакея во второй раз сказать, чтобы она ехала домой безотлагательно. Наталья Николаевна вошла в карету и прямо попала в объятия мужа. Поэт об этом факте писал нам и, помню, с восторгом упоминал, как жена его была авантажна в этот вечер в своем роскошном розовом платье. Нащекина. Воспоминания. Однажды вечером, в ноябре 1933 года, я пришел к Адоевскому. Вдруг, никогда этого не забуду, входит дама, стройная, как пальма, в платье из черного атласа, доходящем до горла. В это время был придворный траур. Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Такого роста, такой осанки я никогда не видывал. Благородные античные черты ее лица напоминали мне Евтерпу Луврского музея. Князь Григорий Волконский подошел ко мне, шепнул на ухо: «Не годится слишком на нее засматриваться». Я собрался с духом и сел около Пушкина. К моему удивлению, он заговорил со мною очень ласково. Должно быть, был в хорошем расположении духа. Гофмана «Фантастические сказки» в это самое время были переведены на французский язык и сделались известны в Петербурге. Пушкин только и говорил, что про Гофмана. Наш разговор был оживлен и продолжался долго. «Адоевский пишет тоже фантастические пьесы», — сказал Пушкин с неподражаемым сарказмом в тоне. Я возразил совершенно невинно. К несчастью, мысль его не имеет пола, и Пушкин неожиданно показал мне весь ряд своих прекрасных зубов. Такова была его манера улыбаться. Ленц. Приключения Лифлянца в Петербурге. На вечерах Адоевского бывал и довольно часто Пушкин, на которого молодые литераторы с благоговением взглядывали издалека, потому что он всегда сидел в кругу светских людей и дам, и князь Вяземский, появлявшийся обыкновенно часа в два ночи. Панаев. 3 декабря 1833 года. Вчера Гоголь читал мне сказку, как Иван Иванович поссорился с Иваном Тимофеевичем, вероятно, Никифоровичем. Очень оригинально и очень смешно. Пушкин. Дневник. Пушкин привез с собою из Болдина, по слухам, три новых поэмы. Смердин, возвратившись при мне от него в свою лавку, с прискорбием жаловался на него. За эти три пьески, в которых где не более трех печатных листов будет, требует Александр Сергеевич 15 000 рублей. У этого барона не дурна фантазия. Он же написал какую-то повесть в прозе, или «Медный всадник», или «Холостой выстрел», не помню хорошенько. Одна из этих пьес прозой, другая в стихах. Комовский. Пушкин привез с собою несколько тысяч новых стихов в двух или трех маленьких поэмах и поделился с нами своею странническую котомкою, князь Петр Андреевич Вяземский. Упомяну, что я слышала в 1940 году от книгопродавца Смердина. Я пришел к Александру Сергеевичу за рукописью и принес деньги-с. Он поставил мне условием, чтобы я всегда платил золотом, потому что их супруга, кроме золота, не желала брать других денег в руки. Вот Александр Сергеевич мне и говорит, когда я вошел в кабинет: «Рукопись у меня взяла жена, идите к ней, она хочет сама вас видеть», и повел меня. Постучались в дверь, она ответила: «Входите». Александр Сергеевич отворил двери, а сам ушел. «Я вас для того призвала к себе, — сказала она, — чтобы вам объявить, что вы не получите от меня рукописи, пока не принесете мне 100 золотых вместо 50. Мой муж дешево продал вам свои стихи. В 6 часов принесите деньги, тогда получите рукопись. Прощайте». Я поклонился, пошел в кабинет к Александру Сергеевичу и застал его сидящим у письменного стола с карандашом в одной руке, которым он проводил черту по листу бумаги, а другой рукой подпирал голову, и они сказали мне: «Что? С женщиной труднее поладить, чем с самим автором. Нечего делать, надо вам ублажить мою жену. Ей понадобилось заказать новое бальное платье, где хочешь, подай денег, я с вами потом сочтусь». «Что же, принесли деньги в 6 часов?» — спросил Панаев. «Как же было не принести такой даме?» Головачева-Панаева. Воспоминания. В стихах мы теперь знаем. Речь шла о «Медном всаднике». Что за повесть в прозе «Холостой выстрел»? По-видимому, таково было первоначальное название «Пиковой дамы». Она впервые появилась в третьей книжке «Библиотеки для чтения» за 1834 год, вышедшей в свет 1 марта. Кладя месяца два на прохождение повести через цензуру и напечатание, можно с уверенностью думать, что она написана была в в 1833 году, всего вероятнее, в Болдине, откуда Пушкин писал жене: «Недавно расписался и уже написал пропасть». Смердин платил Пушкину по 11 рублей за стих и 1000 заплатил за гусара. Смердин предлагал 2000 в год Пушкину, лишь бы писал, что хотел. Анненков. Записи. Будучи в Петербурге, я посетил одного литератора и застал у него Пушкина. Поэт читал ему свою балладу «Будрыс и его сыновья». Хозяин чрезвычайно хвалил этот прекрасный перевод. «Я принимаю похвалу вашу, — сказал Пушкин, — за простой комплимент. Я недоволен этими стихами. Тут есть многие недостатки. Например? Например, полячка молодая. Так что ж? Это небрежность. Надобно было сказать «молодая». Но я поленился переделать 3 стиха для одного слова. Но хозяин утверждал, что это прекрасно. Пушкин никак с ним не соглашался и ушел, уверяя, что все подобные отступления от настоящего русского языка лежат у него на совести. Сенковский. Собрание сочинений. За эпоху 1833-1834 годов встречается довольно много шуточных стихотворений в бумагах князя Вяземского. Этому шуточному направлению князь Вяземский и Пушкин с особенно выдающимся рвением предавались в 1933-1934 годах, как будто с горя, что им не удалось устроить серьезный орган для пропагандирования своих мыслей, князь Павел Петрович Вяземский. В числе поклонников моей бабушки Кикиной были мечтательный князь Адоевский, адмирал Дюгамель и Александр Сергеевич Пушкин, к которому не особенно благоволила бабушка за его безосновательную ревность к очаровательной жене Наталье Николаевне, принужденной иногда среди фигуры покидать бал по капризу мужа. Кикин с увлечением рассказывал, что, пригласив однажды на танец очаровательную Наталью Николаевну Пушкину, находил удовольствие изводить бросавшего на него негодующие взгляды, стоявшего неподалеку, ревнивого поэта. Наталья Николаевна в изящном туалете, с классическую прическою, необыкновенно грациозная, была в этот вечер особенно привлекательна. Пушкин на этот раз был так благодушно настроен, что не увез жену с вечера. Сборник «В дворянском гнезде на Арбате». Русская старина. 1909 год.